Глава 12. Выписавшись из больницы, Павел чувствовал себя как заново родившимся. Месяц лечения дал поразительные результаты. Бодрость в теле, четкость мысли давали прекрасный заряд оптимизма, с которым ближайшее будущее не казалось ему таким мрачным и бесперспективным. Насмотревшись и наслушавшись в больнице разных житейских историй, он решил, во что бы то ни стало, покончить с алкоголем. В последнюю ночь перед выпиской он долго ворочался и не мог уснуть. Перед глазами пробежала вся их короткая жизнь с Еленой. От дня знакомства до сего часа. В их совместной жизни были, конечно, и светлые моменты. Их было достаточно много, только к этому времени они все затушевались и поблекли. Все это благодаря его пьянству. В народе говорится, ложка дегтя портит бочку меда. А в его жизни таких ложек было очень и очень много. Там, на больничной койке, он дал клятву. «Что бы ни случилось, пить больше не буду». Но дома его ждала довольно неприятная новость. Жена не разделяла его уверенного оптимизма и, более того, даже не догадывалась об этом. Для себя Елена уже сделала кое-какие выводы. Чтобы решить эту проблему с пьянством, она просто подала на развод. Конечно, для Павла это было неожиданностью. Если не сказать больше, это был удар. Но он попытался сделать вид, что ничего страшного не произошло. Хоть в душе все бурлило и кипело. На лице играла какая-то насмешливая, чуть ироничная улыбка. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. И ему надо было бы догадаться об этом. Но он, если и допускал такую мысль, то не думал, что это случится так скоро. Хотя, почему скоро? Они живут в браке уже 4 года. А может, это шутка или какой-нибудь розыгрыш? Но Лена не склонна к подобного рода шуткам. А что, если предположить, что таким образом она его хочет припугнуть? Конечно, это возможно. И вообще, в этой жизни возможно очень многое. Но долго гадать над этим вопросом ему не пришлось. Пришедшая через несколько дней повестка в суд окончательно развеяла все иллюзии. Сам бракоразводный процесс по времени занял не больше 20 минут. Вначале судья огласил заявление истца, а потом поочередно выслушал две стороны. И после некоторого раздумья вынес постановление о расторжении брака. Хотя перед этим убедительно просил еще раз подумать и сохранить семью. При этом дал на раздумье 10 дней, пояснив, что если за это время между ними не произойдет примирение, тогда надо прийти в канцелярию суда за решением. Если же они в отведенный срок не приходят, то это будет означать, что их брак автоматически продолжается. Пашка понял одно – если за 10 дней он не переубедит жену в том, что станет другим, тогда, в общем, тогда все закончится. В своей речи к ней он применил весь свой дар красноречия. К тому же, весь его вид говорил о том, что он очень сожалеет о случившемся. А он и правда сожалел. И это было очевидным. По всей вероятности, его речь все-таки произвела на нее впечатление. Потому что как тогда по-другому можно было объяснить ее слезы? Значит, она все же его любила? Значит, у него есть шанс попытаться все исправить? Чтобы дать подтверждение своим словам, он решил устроиться на работу. Долго не перебирал и взял из центра занятости первое попавшееся направление. Это была вакансия на овощной базе. «Ничего, все это временно», – успокаивал он себя. потому как через год хотел пересдать на водительские права. И тогда можно было найти работу по специальности. Новое место работы находилось недалеко от дома, и поэтому после работы Пашка спешил за дочкой в садик. Почти каждый день он продумывал различные прогулки с Катей в тот или иной конец города. Он старался до максимума наполнить оставшееся время всевозможными развлечениями и прогулками, будь то посещение детского кафе и поедание всевозможных сладостей или катание на городском и водном транспорте. Счастливая и радостная дочка обо всем рассказывала вечером маме и бабушке. Ну, а самое главное, он теперь был трезвый. Пашка не пил даже пива, абсолютно никакого алкоголя. Видя эту заметную перемену, жена ему действительно поверила. «Оказывается, можешь ведь не пить? Можешь, если захочешь», — говорила как-то Лена, прогуливаясь с ним по набережной. «Ты себе даже не представляешь, как приятно жить с трезвым мужем! Какое-то счастье!» Он лишь улыбался и кивал головой. «Наверное, она права. Только если бы она знала, какой ценой достается ему эта победа. Ведь все его друзья, коллеги по работе и просто знакомые выпивали. Буквально любой повод, приход гостей в дом, случайная встреча на улице, подразумевал, как бы сам собой, обязательную выпивку. Это было настолько очевидным, что даже не обговаривалось». Пашка тяжело вздохнул. Куда же ему убежать от этого соблазна? Наверное, никуда. Этот соблазн был всюду. И вообще, как можно жить в этом мире и не пить? Как? Ну, хотя бы иногда. Ну, хотя бы чуточку. Или делать вид, что это его не касается. Попросту не замечать этого соблазна. Нет. Это нереально. Это будет самообман. И, к сожалению, у него так и не получалось. Рано или поздно он спотыкался именно на этом. Есть только одно конкретное и действительное средство. Силой воли заставить себя не пить. Что он и делал в данном случае. Но насколько его хватит, это неизвестно. Вот уже второй месяц в доме был покой и счастье. Это факт. Но каким-то особым чувством Пашка понимал, рано или поздно это все закончится. В один из дней он просто не выдержит и сорвется. Однажды вечером в квартире раздался телефонный звонок. Звонила тетя Маша из Белоруссии. Она жила по соседству с домом отца. Поэтому Пашка, уезжая, просил присматривать за домом и в случае чего звонить. «Я тебе вот что хочу сказать». После обычного приветствия взволнованно начала женщина. «Сегодня уже второй раз за неделю в доме твоего отца я видела свет. Какие-то люди ходят там с фонариками. Что они там делают, неизвестно. Я позвонила в милицию, а их и след простыл. Так ведь и до беды недолго. Я тебе, Паша, советую продать дом. На него уже и покупатели есть. Давеча приходили, приценивались. Ты бы приехал, Паша». «Да-да, я все понял, я приеду», – пообещал он. «На следующей неделе постараюсь. До свидания. Спасибо за звонок». «Да. Жилой дом – это не квартира. Там надо жить, печь топить. А иначе от перепадов температуры дом постепенно будет разрушаться. И если в ближайшее время его не продать, то через пару лет он вряд ли кого заинтересует. Интересно, что там за люди лазят? Что ищут? Богатство?» Пашка усмехнулся. «Ну, да ладно, решено. Надо ехать и продавать».